Глава 19. Резиденция ночного клана. Внутри было по-вампирски. Серьезно, когда я заходила в особняк Дамьена, то видела то же самое. Сумрак, едва разгоняемый искусственными светильниками, глубокие тени, в которых легко можно спрятаться, и прохлада в любое время года. Вампиры ненавидели жару. Вот и сейчас я шла по длинному коридору в абсолютной тишине. Шаги тонули в ковре с густым ворсом, и полнейшее безмолвие дома ощутимо давило на плечи. В итоге я уперлась в высокие двойные двери, что примечательно, без ручек. Судя по плотности заклинаний на них, там находилось что-то действительно важное. Я уже подняла руку, чтобы постучать, предварительно найдя относительно свободное от магии место, но не успела прикоснуться к двери, как она приглашающе распахнулась сама. И тоже без малейшего звука или скрипа. Лучше бы уж заскрипела, честное слово. А то все вокруг будто неживое, не настоящее. Я даже не удержалась и все-таки коснулась пальцами двери, дабы убедиться, что она не иллюзорная. Убедилась. Если и иллюзия, то очень качественная, внушающая все необходимые чувства. Сглотнув и постаравшись собрать всю свою уверенность, которая таяла, как выброшенная на берег медуза, я вступила в комнату, оказавшись в кругу света. Остальные присутствующие стояли в темноте, не спеша из нее выходить, и скорее угадывались. «Доброй ночи!» Поздоровалась я с вампирами, надеясь, что голос прозвучал достаточно твердо. «Добрый!» Отозвался один из них таким зловещим полушепотом, что я как-то сразу в этом усомнилась. Брошенный украдкой взгляд через плечо показал, что дверь закрылась столь же бесшумно, как и открылась. Но я все равно предпочла держаться к ней поближе. От собравшихся вампиров веяло силой, пока не явной, но вполне реальной опасностью. И то, что я не видела их лиц, а лишь размытые силуэты, только подстегивало воображение. Оно у меня без того богатое, а сейчас и подавно разыгралось так, что никак не угомонится. «Я курьер по особым поручениям Лара Донован», — начала речь я, чувствуя, как предательски потеют ладони, а слова выходят чуть дребезжащими. Но меня властно прервали. «Мы знаем, кто ты и зачем пришла. Можешь отдать кристаллы кровь». Я залезла в сумку и достала из нее искомое, без слов передав ближайшему вампиру, протянувшему руку. Мужскую, все, что я сумела понять. Гладкую, без морщины, с аккуратно подстриженными ногтями. Кристалл исчез в ладони, а посреди помещения вспыхнула аура Льюиса, с непривычки больно ударив по глазам. О том, что буду делать с кровью, старалась даже не задумываться. Вампиры хранили молчание, не спеша пускаться в дискуссию или хоть как-то реагировать на увиденное. «Вы сможете определить, кто именно сделал это с человеком?» Не выдержав, спросила я. «К сожалению, нет». Без какого-либо сожаления в голосе констатировал тот же вампир, что забрал у меня кристалл. Кажется, он заранее знал ответ и ничуть не расстроился. В отличие от меня. «Значит, я проделал такой путь зря. Разочарование мне сдержать не удалось, даже страх отошел на второй план. До конца ведь надеялась, что они скажут: ага, теперь все ясно, и решат все возникшие проблемы». «Уверен, ты получила от поездки намного больше, чем рассчитывала». Прозвучало так многозначительно. «Они все знают? Про фиктивный брак или про крылья для Льюиса?» «Да плевать, больше всего я рассчитывала получить ответы». «И все же хотелось бы узнать хоть что-то», — не сдавалась я. «Мои товарищи рискуют жизнями на войне, страдают и гибнут люди, а вы...» «Довольно», — прервали меня. И я замолчала, на мгновение ужаснувшись собственной... так не вовремя взыгравшей смелости тому, что собиралась сказать. Озвучь я все вертевшееся на языке, вышло бы потом из этих темных стен. «Мы видели уже несколько слепков аур, они все отличаются», — совершенно неожиданно ответил мне другой вампир. «Скорее всего, отступник действует в связке с человеческими магами, поэтому результат каждый раз разный». Я не очень поняла фразу, но суть уловила. Маги тоже в деле и активно участвуют в происходящем. К тому же вдаваться в подробности вампира не намеревались. «Нам нужен этот человек. Если он выживет, то сам почувствует своего создателя». Прозвучало как приказ. И самое неприятное, что у меня не возникло никакого внутреннего протеста. Я с трудом удержалась, чтобы не уйти, не отправиться прямиком за Льюисом. Ментальное воздействие налицо. Неудивительно, что мне так сложно контролировать себя. «Его будут обращать в вампира», — предупредил я больше из-за того, что остатки разума настойчиво требовали что-то возразить. Просто чтобы не проявить такую несвойственную мне покорность. «Мы знаем и будем его ждать». и ничего не делать?» — вырвалось у меня. «Ты похожа на свою мать». Один из вампиров шагнул ко мне, оказавшись на самой границе света и тьмы. «Такая же дерзкая и несдержанная на язык». «Вы ее знали?» Это было так странно. Отец не любил рассказывать про женщину, с которой он изменил законной жене, всегда делал это с огромной неохотой и был предельно лаконичен. Тем удивительнее слышать упоминания о моей матери от незнакомого вампира. Почему-то это показалось важным. Важнее, чем все остальное. «Она также приходила сюда и также требовала от нас каких-то действий». В безэмоциональном и пустом голосе проскользнула насмешка. «Каких?» «Это не имеет значения». «Еще как имеет, но я не рискнула возражать. Эмоции немного улеглись, да и упоминание моей матери сбило с толку». «Ты выполнила свою миссию и можешь идти». Позади почудилось движение воздуха, и я едва не подпрыгнула на месте. Но это оказалось всего лишь вновь открывшаяся дверь. Ночи в городе неспокойны. Заметила я, медленно отступая к выходу. «Почему?» «Ночной клан к этому не причастен. Мы ждем новообращенного, как только он сможет передвигаться». В этот раз раздражение в голосе говорившего послышалось совершенно отчетливо. Дальше судьбу я испытывать не стала. Прошла тем же путем к выходу, где меня на ступенях ждал Эдриан, играя с вампиром в гляделке. Вампир казался совершенно спокойным, несмотря на полный арсенал заготовленных у Эда заклинаний. По 5 в каждой руке. «Мы что, всерьез собирался прорываться через стражи и брать резиденцию штурмом, если бы я там задержалась?» «Лара, ты в порядке?» — спросил он, отводя руки и не спеша сбрасывать заклинание. «В полном!» — чуть покривила душой я. Внутри царила сумятица. Посещение вампирского логова можно даже считать удачным. Пусть вопросов только прибавилось, но я вышла оттуда живой и невредимой, что само по себе неплохо. Эдриан кивнул и взял меня за руку, так и оставив заклинание во второй. Всю дорогу до ворот я чувствовала пристальный взгляд в спину. Так и хотелось повести лопатками, чтобы сбросить это ощущение. Но враждебности в нем не было, только нечто похожее на интерес. «Как все прошло?» — спросил Эд, когда мы покинули территорию резиденции и отошли на приличное расстояние. «Трудно сказать. Однозначного ответа у меня не имелось, в том числе и для себя самой. Они не знают, кто предатель, и вычислить его не могут. Но надеются на Льюиса, что он успешно обратится и почувствует своего создателя». Рука Эдриана задеревенела, да и шаг стал чеканным. Видимо, после посещения резиденции ночных ему еще сильнее притела мысль, что его брат станет таким же. «А откуда на тебе метка вампира?» Чуть рисковато задал вопрос он. «Понятия не имею», — в тон ему ответила я. «Правда, кое-какое предположение у меня все же имелось». Перед глазами встало яркое воспоминание, как Дамьен, не отрывая от меня взгляда, медленно поднимает мою руку и вонзает клыки в запястье. Запястье тут же зазудело, и я с трудом удержалась, чтобы не почесать, а только незаметно потерла о бедро. «Извини». Эдриан вздохнул и посмотрел на меня едва ли не впервые после выхода из резиденции. «Просто странно все это». «Согласна», — криво улыбнулась я. «И за сегодняшний вечер странности существенно поприбавилось. Мы входили в предместье Бергара, темные, едва освещаемые отцом. Удивительно, но тени даже при столь слабом свете получались знатные, кривые, гротескные и пугающие. Комендантский час уже давно начался. На улицах ни души, окна наглухо закрыты ставнями. Даже собаки почти не лаяли. Так одна тявкнула по привычке, но словно спохватилась и тут же замолчала. Не удивлюсь, если и лапу поверх носа положила, чтобы снова не прорвалось». «Пойдем быстрее», — предложил Эдриан, ускоряя шаг. Я с трудом поспевала за ним, даже перейдя на легкую трусцу. Мою руку он отпустил, чтобы вновь набрать на пальцы заклинание. И я, подумав, последовала его примеру, сняв браслет-ограничитель и убрав его в карман. Подумав, еще и подол платья подоткнул за пояс. Уж лучше с голыми ногами, зато при необходимости смогу нормально бежать. Если бы не сумка, которую приходилось нести, все было бы почти удобно. В следующий раз поеду с заплечным рюкзаком и плевать на конспирацию. Хорошо, что почти все вещи я догадалась выложить, и хотя бы вес сумки меня не утягивал. Только левую руку занимала, пришлось набирать одни атакующие в правую. В целом, с учетом количества некроманских атакующих заклинаний без использования нежити, как раз все 5 имеющихся и пригодились. «Ты слышал?» Я покосилась на Эдриана, старающегося контролировать ситуацию и не выпускать меня из виду. «Что именно?» При такой концентрации особо не поговоришь. Шорох. На крыше, кажется. Я смотрела на дома справа, покрытые старой черепицей. В той же стороне стояли раскидистые деревья. Может, это листва? Но ветра нет. Ветра нет, а ветви колышутся. Эдриан. Я шагнула почти вплотную к нему. «Вижу», — шепнул он. «Идем». До города оставалось всего ничего. Там, глядишь, сдадимся какому-нибудь патрулю и проведем тихую спокойную ночь в уютной камере в приятной компании людей, а не непонятной нечисти, которые бродят по улицам. Возле одного из домов темнота показалась неоднородной. Тень задрожала, словно там копошился кто-то еще. Еще более темный. Наверное, это все напряжение последних дней, а то и недель. Череда событий, которые мой мозг не успел усвоить или переварить. Банальное нервное напряжение. Любая струна, если сильно тянуть, рано или поздно лопнет. И я, не отдавая себе отчет в том, что творю, выпустила заклинание в темноту, самую густую ее часть. И попала. Эдриан встал как вкопанный, когда округу огласил рев, не похожий ни на человеческий, ни на собачий, ни на чей-то еще. Его чести ругаться он не стал, только крикнул «бежим». Далеко убежать мы не успели. Тени, на поверку оказавшиеся вполне материальными, бросились на нас отовсюду. С крыш, с деревьев, из подворотен. Одна тварь подобралась ближе других, за что сходу получила от меня сумкой в пасть и сразу приотстала. Поняв, что убежать не удастся, Эд остановился и развернул над нами купол. Очень вовремя, потому что я набрать защитные заклинания не успевала. Надо было в самом начале сумку бросать. А из атакующих площадных у меня был только тлен, с учетом того, что дома вокруг жилые. Не самое хорошее решение. Мы стояли спина к спине, так что лица Эдриана я не видела. Зато чувствовала его спину, и это успокаивало куда сильнее. Что это за твари? Я оглядывала человекоподобных существ с красными зрачками и не понимала, что здесь вообще происходит. Понятия не имею, честно признался Эд. Раньше у нас таких не водилось. Их было семеро, и они определенно когда-то были людьми. Сейчас же... Эд! «Это упыри!» — не веря собственным глазам, пробормотала я. «Измененные?» «Да нет, самые обычные!» А ведь их даже среди наглядного учебного материала не имелось, просто потому что упыри запрещены уже 150 лет как, с момента заключения мира с вампирами. И они все еще утверждают, что ночной клан ни при чем? «Уверена?» «На все 100!» «Подумать только! И они ходят рядом со столицей Равены!» «Справишься?» Задал главный вопрос Эдриан. «Постараюсь», — заминкой ответила я. Все же и упокоение этого вида нежити проходилось. Тоже исключительно в теории. Вот и попрактикуюсь. Будет что бывшим однокурсникам по возвращении рассказать. Я сбросила все заклинания, начала вдумчиво набирать новую пятерку. Заклинание упокоения для упырей было не самым простым, мягко говоря. Зомби достаточно уничтожить оболочку, призрак развеять. С упырем все куда сложнее, потому что его подпитывает сила Создателя. Он куда устойчивее. И зомби, и призрака. 7 объектов, 7 пальцев. 4 на правой и 3 на левой руке. «По моей команде убери часть купола», — попросила я. «Заклинание через купол не пройдет». «Хорошо», — чуть поколебавшись, ответил Эд. Брешь в защите его не радовала, но защита, не пропускающая физические объекты, весьма затратна. Долго ее не продержать. Атаковать все равно надо. На счет 3. 1, 2, 3. Целый сектор в 1/5 купола разошелся, и туда ломанулись сразу 3 упыря. Я решила сделать эффектно и отправила в них все заклинания с левой руки. Заклинания достигли цели и... прошли насквозь без какого-либо эффекта. Один из упырей таки прорвался внутрь вперед товарищей, прыгнув на меня. Я только успела вскрикнуть и выставить согнутую руку, в которую вцепились мертвой хваткой с явным намерением, если не раздробить кость, то вырвать кусок мяса. От заклинания Эда все вокруг вспыхнуло, тварь заорала и выпустила мою конечность, переключив свое внимание на более опасного противника. 2 других кинулись следом, успев проскочить до того, как купол вновь сомкнулся, но огненный вихрь смел их, задев и меня. Я зашипела, спешно сбивая огонь с рукава. В здоровой правой руке оставалось еще 4 заклинания. Я выпустила одно в ближайшего упыря исключительно на удачу. Не подействовало. Разбираться, в чем причина, буду потом. Сейчас же важнее другое. Пока Эдриан расходовал свой запас заклинаний с рук, я сбросила ставшее ненужным упокоение и набрала новое. перехват, подчинение и подвязка. Все для нежити, которая стояла передо мной. Я отползла к ногам Эда, чтобы не попасть под заклинание, и выпустила первое. Перехват без результата. Подчинение без результата. Подвязка аналогична. Да что за ерунда? Ну что ж, кажется, пришло время артефактов Грега. Одной рукой я обхватила ногу Эдриана, чтобы его не задеть. Второй сжала камень в подвеске, не разбираясь, огонь в нем или лед. Огонь. Щит ударил вперед, превратив твари в головешки, врезался в купол и обязательно полыхнул бы, но я успела активировать второй камень. Лед остановил огонь, не дав пламени сожать и нас заодно. Два полярных заклинания нейтрализовали друг друга. А когда развеялись, оставив лишь слабо сияющий купол, вокруг нас никого не было. Стоявшая за границами защиты четверка исчезла без следа. «Ты как?» Эдриан не спешил убирать купол, хотя поддержка заклинаний давалась им откровенно нелегко. «Нормально, только рука». Эд подвесил светляка. Вот лучше бы он этого не делал. Пока я не видела свою пострадавшую конечность, она даже болела меньше. Но стоило мне разглядеть месиво из ткани, крови и разорванной кожи, как показалось, будто рука у меня вот-вот отвалится. И кусок-то тварь все же выдрала, во всяком случае, ощущения были именно такие. «Лара, держись». Кажется, Эдриан испугался не меньше моего. Он рывком за подмышки поставил меня на ноги, перекинул здоровую правую руку через свое плечо и сам обнял меня, потащив вперед. Мелькнула мысль, что если на нас нападут снова, то отбиваться Эдриану в одиночку будет нелегко. Нежить плохо поддается воздействию боевой магии. Боли она не чувствует и не боится. А уничтожить ее с одного удара способны лишь очень мощные заклинания, которые нормальный маг посреди жилых домов применять не станет. Разве что снова ставить купол, чтобы магия не распространилась, и рисковать исключительно своими жизнями. Только вот нежить ли? Рука болела нещадно, словно в нее до сих пор впивались чьи-то зубы. Красные глаза, характерные повадки — это определенно были упыри. Только почему не сработало упокоение? Ладно, положим, я ошиблась в редком заклинании, в свое время не отработанном на практике. Но остальные? Ни одно заклинание, которое всегда отлично берет нежить, так и не подействовало. Если бы не изматывающая боль, я бы попробовала восстановить картину боя. Но пока большая часть сил уходила на то, чтобы как можно быстрее передвигать ногами и не стонать. А еще стараться не совсем уж висеть на Эдриане. Еще и дорога какая-то бесконечная. Правда, по моим прикидкам, резиденция ночного клана находилась очень далеко от квартиры Эдриана. Я еще днем хотела поднять вопрос, как мы будем добираться обратно. Но решила, что как-нибудь уж доберемся. Добрались. «Пришли», — огорошил меня Эд, подходя к незнакомому дому за вывеской, увитой плющом оградой. Вопрос «куда?» я задавать не стала. Побоялась, что точно начну подвывать от боли, стоит лишь открыть рот. Ворота приоткрылись, спуская нас в короткий замощенный передний двор, и входная дверь открылась тоже, осветив каменную лестницу, три широкие ступени и крыльцо полукругом. «Господин, что случилось?» — раздался обеспокоенный мужской голос. Не уловила, что там ответил Эд, поскольку организм решил, что он в относительной безопасности и достаточно потрудился на сегодня. Ноги стали ватными, но осесть на пол мне не дал Эдриан, подхвативший на руки и уложивший куда-то. На мягкий ковер, судя по характерному ворсу. Наверное, я все-таки потеряла сознание, но в реальность меня вернула громкая фраза, сказанная незнакомым голосом. «Сын, кажется, ты предупреждал, что нанесешь визит утром, а не ночью». И пусть свекр у меня был не менее эффективный, чем муж, но неловко мне стало, как перед настоящим. Все-таки умею я производить первые впечатления? Текущий вопрос утра не дождется. Эд поднялся ему навстречу. Мне же тоже искренне захотелось встать и сказать, что очень даже дождусь, и извиниться за беспокойство. Но тут отец Эдриана наконец заметил и разглядел меня в тусклом ночном освещении. Неторопливо вышедший к нам седой мужчина в очках резко споткнулся. «Аманда?» — неверяще спросил он. «Отец, это Лара, моя жена». Эдриан стал так, чтобы в любой момент загородить меня широкой спиной от отцовского гнева. Но гнева не последовало, скорее замешательство. Мужчина пару раз моргнул, беря себя в руки. «Простите, Лара». Неожиданно сипло извинился он. Его акцент в виларском стал заметнее, чем в первых фразах, как бывает при волнении. «Вы мне очень кое-кого напомнили». «Ничего», — выдавила улыбку я, приподнимаясь на здоровом правом локте, дабы не выглядеть совсем уж жалко. Спрашивать, кого именно, я не собиралась. О матери, помимо того, что она фактически продала меня отцу, мне было известно лишь одно – ее имя. Но и сегодня выяснилось, что она тоже побывала с какой-то просьбой у вампиров. Эдриан подозрительно перевел взгляд с меня на отца и обратно, но неуместных сейчас вопросов задавать не стал. «Так», — свекр собрался, окинул профессиональным взглядом мою руку. «Кажется, я вижу цель визита. Эд, перенеси свою жену в мой рабочий кабинет на кушетку». Его деловой тон понравился мне куда больше. Сразу захотелось возразить, что я дойду сама, но Эдриан мне такого шанса давать не собирался, подняв на руки и перенеся вглубь дома. «Сможешь сама снять платье?» — шепотом спросил он. Правая рука у меня оставалась вполне рабочей, так что я кивнула, возможно, слишком резко и поспешно. Перед глазами вновь все поплыло, но я проморгалась, вернув четкое зрение. Дверь в кабинет в этот момент чуть щелкнула, Эдриан вышел. А его отец несколько недоуменно покосился ему вслед, но комментировать уход сына не стал. Да, со стороны муж, оставляющий свою жену в такой момент, выглядит странно. Согласна. Я кое-как стянула с себя платье, с грустью отметив, что оно в куда более плачевном состоянии, чем мне бы хотелось. Порван был не только рукав, но и подол, который, видимо, дернула одна из тварей. Про неравномерный, но очень заметный на свету слой разносортной грязи и говорить нечего. «Кто тебя так?» — поразился свекор. А я только теперь поняла, что не знаю его имени. Спросить или попробовать обойтись нейтральным обращением на «вы»? Он еще не коснулся меня, а по руке уже пробежался приятный обезболивающий холодок, возвращая способность мыслить здраво и думать о чем-то, кроме боли. «Упыри, наверное». Точно утверждать не бралась. Я подняла глаза, наткнувшись на удивленный, недоверчивый взгляд карих глаз. Совсем как у Эдриана. Они определенно похожи, хотя его отец был уже не молод. Но он по-прежнему оставался в неплохой форме. Сухощавый, поджарый, совсем немного ниже Эда, чуть смуглее и черты немного резче. «Ты тоже очень похожа на свою мать». Неожиданно мягко улыбнулся он в ответ на мое откровенное разглядывание. «Только глаза серые». «А почему вы думаете, что знали мою мать?» «Ее и я-то не знала, а то сразу столько людей и нелюдей». «Ты не удивилась, услышав имя. Вернее, удивилась, но иначе». Поправился он. «К тому же вряд ли бывают два настолько похожих чужих человека». «Вы были знакомы? Может, от него мне удастся добиться большего, чем от вампиров?» «Да, были». Он улыбнулся своим воспоминанием так тепло, что у меня защемило сердце. Отец пусть и никогда не высказывался о матери плохо, но говорил о ней сквозь зубы, цедя слова. Или он просто всегда так со мной разговаривал? «Я видел ее в последний раз больше 20 лет назад. Ей тогда было лет 19, кажется, если не младше. Совсем девочка». «А что потом? Вы перестали общаться?» Я слушала с такой жадностью, которую никогда в себе не ощущала. Впервые у меня возникло настоящее желание узнать что-то о той женщине. «Она сбежала из дома». Он произнес это с усмешкой, осторожно накрывая ладонью мои раны. Холод, шедший от его пальцев, чуть обжигал. «Собрала вещи и ушла ночью, тайком, оставив короткую записку». «С кем-то сбежала или одна?» «И в какой момент встретила моего отца?» «Одна. Ее родители запрещали ей обучаться магии, некромантии. У нас до сих пор эта магия считается для женщин дурным тоном». Тут отец Эдриан рассмеялся, заметив мое вытянувшееся лицо. «Я не придерживаюсь подобных взглядов, да и мой сын, как видишь, тоже». Я не знала, что на это сказать, но кажется, у нас с матерью определенно имелось что-то общее. Как минимум, уход из дома — непростой характер. И пусть мне теперь кто-то только попробует что-то сказать по поводу моего непростого характера. Теперь я могу смело пенять на наследственность. Кажется, все. Отец Эдриана убрал руки. Я пораженно уставилась туда, где только что кровоточила ужасная рваная рана, а теперь остался лишь красный рубец. «Шрамов не останется», — заверил меня свекор, неправильно поняв мой интерес. «За неделю все рассосется. Сейчас еще дам тебе пару зелий. Одно нужно принимать хотя бы 5 дней. Организму требуется поддержка, чтобы регенерация не забирала слишком много сил». «Да уж, сразу видно королевский целитель». Мужчина подошел к шкафу со стеклянными дверцами, достал из него 2 склянки. Из одной сразу накапал мне зелье в стакан с водой. На вкус оказалось весьма прилично. «Сейчас тебе необходим отдых», — начал было он, но я вспомнила о кое-чем более важном. Откладывать на утро не хотелось. К тому же восстанавливающее зелье взбодрило. Да и после короткого, но яркого боя спать мне пока не хотелось. «Нет, мы с Эдрианом собирались с вами поговорить». Я взяла в руки драное платье, не решаясь его надеть. Сейчас оно куда больше походило на половую тряпку, чем на одежду. «Я распоряжусь подобрать что-нибудь из вещей жены», — совершенно неожиданно предложил свёкор. «Она, конечно, была повыше тебя, но в крайнем случае утром подгоним. А заодно, чтобы накрыли поздний ужин. Любой разговор лучше идет за столом и вкусной едой». «Спасибо», — кивнула я, чувствуя искреннюю благодарность. «Уж не знаю, какие были у них с Эдрианом разногласия, но этот человек определенно начинал нравиться».